Глава 7. 7 июля 335 года от разделения, суббота. Протекторат Ньюпорт. Ава Самойлова проснулась в отличном настроении. Еще одна рабочая трехдневка закончилась, следующая начнется только в воскресенье, и это значило, что у нее есть день, который можно посвятить отдыху. Она договорилась с новой знакомой Оливией, что сходит с ней в кафе. Есть у женщин темы для разговоров, которые можно обсудить только с глазу на глаз. Но Ава не была уверена, что пойдет. Лучше взять доску и поплавать в охраняемой зоне возле порта, а потом просто погулять по вечерним улицам. Она влезла в кроссовки, натянула тайцы и легко спустилась по лестнице. За безопасность по выходным отвечала система охраны. Ава приложила ладонь к панели замка и выбежала на улицу. В 6 утра Сол был мягче и нежнее, не то что в полдень. Прохладный ветер с океана выдувал из потайных мест остатки ночной сырости, воздух наполнял легкие мириадами кружащих голову запахов. Сезон цветения был в самом разгаре. Она пробежалась 2 раза вокруг стадиона и устремилась по бульвару братьев Люмьер к океану. 7 километров по центральной дорожке, проходящей мимо деревьев, Ава обычно пробегала за 25 минут. Полицейская машина пристроилась за женщиной сразу, как только она выбежала с улицы Фехтвангера на бульвар. Поначалу Ава не обратила на нее внимания, но кроме седана, других транспортных средств на дороге не было. Через 2 километра она остановилась, делая вид, что хочет отдышаться, машина тоже замерла, между ними было около 50 метров. На ней стоял знак округа Саус-Лейк, но Ава не обратила на это внимания. Стоило женщине побежать, и авто тронулось вслед за ней. «Так дело не пойдет», — сказала себе Ава и решительно развернулась обратно. «Какие-то проблемы, офицер? Я слишком вызывающе одета?» Патрульный, сидящий за рулем, покраснел. На вид ему было лет 25, русые волосы, серые глаза, небольшой шрам на правой щеке и клочок волос под нижней губой, претендующий на бороду. Он вылез из машины, поправляя пояс с пистолетами, нерешительно улыбнулся. «Офицер Эвертон Кардозо, мэм, прошу прощения. Мне показалось, что за вами кто-то следит, но этот человек свернул вон в тот дом». Ава посмотрела в том направлении, куда указывал полицейский, почувствовала руку на своей шее и потеряла сознание. «В 5:50 на углу Фейхтвангера и Люмьеров», — сказал безликий собеседник. «Патрульная машина. Не забудь парик и очки». Оливия всегда знала, который час, и могла ошибиться максимум на 2-3 минуты. Это была ее способность, которой она гордилась. Наниматель позвонил ровно в 5:33. Олив не знала, мужчина это или женщина, и знать не хотела. 2 дня назад она набралась духу и потребовала, чтобы женщина, чью личность она собиралась присвоить, осталась жива. Когда Оливия только нашла эту Самойлову, то решила, что просто отключит ее на несколько дней и закроет в собственной квартире. Один препарат, известный как стиратель, обеспечивал амнезию, а релаксант – крепкий и здоровый сон. Нанимателю показалось это слишком рискованным. Борхес пожалела, что вообще сообщила о своих планах, но было уже поздно. Она быстро собралась и вышла из своей комнаты. За прошедшие 2 дня они с Авой почти подружились, и у Оливии были ее отпечатки, ключ-карта от апартаментов на 4-м этаже, скан тела в полный рост и образцы голоса, смеха и дыхания. Парик, очки и накладки у Самойловой грудь была меньше, а таз шире. Оливия добралась до угла бульвара за стадионом, ошибиться было трудно. В это время в субботу разве что патрульные машины ездили по пустым улицам. Она нырнула на заднее сиденье, человек в полицейской форме протянул ей очки. «Пригнись и не высовывайся», — сказал он. Борхес так и сделала. Незнакомец сидел как на иголках и периодически смотрел на часы. В 6:15 он достал инжектор и впрыснул что-то себе в шею. повернулся. «Приготовься». Ава появилась через несколько минут. Она бежала красиво. Было видно, что занимается не первый день и даже месяц. Машина тронулась, медленно следуя за бегуньей. Через некоторое время Самойлова остановилась, словно пытаясь восстановить дыхание, но на самом деле она, судя по взглядам, что-то заподозрила. И когда патрульный снова тронулся за ней, развернулась и бросилась к ним. Борхес едва успела упасть на сиденье. «Какие-то проблемы, офицер?» — послышался ее голос. Полицейский что-то пробубнил, а потом открыл заднюю дверь и впихнул Самойлову в машину. «Переодевайся», — приказал он. «Чего смотришь? Стягивай с нее все!» Оливия стянула с бесчувственного тела тайца и майку, отметив, что грудь у Авы хоть и маленькая, но крепкая, натянула на себя, переобулась, нацепила очки и парик. «Что дальше?» — спросила она. «Беги», — ответил полицейский, глядя на дорогу. «До порта и обратно». «А она?» Офицер обернулся, его верхняя губа чуть дрожала. «До порта и обратно», — повторил он. Борхес выскочила из машины. Она вообще мало чего в этой жизни боялась, но в серых глазах увидела смерть. «Представляешь, заказал с улитками, а привезли с мидиями». Эфраим поставил перед Филиппой миску с едой, подцепил палочками лапшу. «Везде бардак, но так даже лучше. Прости, были срочные дела, но еще несколько дней, и я буду практически свободен. Открывай рот». «Я не хочу есть», — тихо, размеренно и очень спокойно произнесла она. Но Эфраима было сложно обмануть. «Ты все еще злишься». «Я не злюсь», — сказала Филиппа. «Я в бешенстве». «Понимаю, у тебя есть вопросы, и сейчас я готов все объяснить. Но ты не ела уже двое суток. Давай, Пиппа, тебе нужно подкрепиться». Девушка от злости была готова лопнуть. Кресло раскладывалось в кровать, и она пролежала на ней в этом подвале практически неподвижно. Только один раз Эфраим ослабил фиксатор на одной ноге, чтобы приспустить с нее штаны и надеть памперс. Это было унизительно. Она с удовольствием попыталась залепить ему колено в предательскую рожу, но не дотянулась. На вторые сутки Филиппа не выдержала и заснула, мечтая, что никогда больше не увидит противную физиономию с бородкой. Желание, увы, не сбылось. «Отвали!» «Я, между прочим, ради тебя все это делаю». Эфраим рассеянно засунул еду себе в рот, начал жевать. «Перца маловато, надо доложить». «Геллер!» — прошипела девушка. Это подействовало. Ее бывший приятель ненавидел свою фамилию. «Человек, с которым тебя видели на приеме в Тайле Энтерпрайз, мой клиент, точнее, друг мисс Фернандес. И так получилось, что ты сейчас против него. А я не мог допустить, чтобы ты пострадала. И выпустить тоже не мог. Нина распорядилась продержать тебя здесь до субботы. В общем, я сделал все, что он просил, и уйду от Фернандесов, возникнут небольшие сложности, это займет еще 2-3 дня, но потом я смогу тебе помочь». «Хватит болтать!» «Прости, я добрался до твоего файла только 3 часа назад, и это хорошо. Там есть дополнение за вчерашний день и эту ночь. Вот, смотри». Мак нацепил ей на палец ком-кольцо. На экране на потолке, где все эти 2 дня транслировались главные каналы острова, появились пиктограммы. «Ты ведь уже все проглядел?» — подозрительно спросила Филиппа. «Да, и хочу сказать, с тобой плохо поступили. Непорядочно». Сначала девушка не поняла, о чем он говорит, но потом увидела своими глазами. В ведомостях, в которых отмечали выплаты наемникам, в поле женщины, которую они с Веласкесом бросили на дороге, напротив окончательного платежа стоял прочерк. Это означало, что ее больше нет в живых. Зато появились выплаты другой группе, которая брала заказы на убийство. О них девушка только слышала. Филиппа изучила замены в штате корпорации, пытаясь понять, кого списали, просмотрела список совещаний. Варгас и ее мать нигде не участвовали, но их никто не увольнял, наоборот, главе охраны дали дополнительные полномочия. А 10 часов назад из списка сотрудников исчезла она сама. Филиппа Суарес больше не являлась аналитиком технического отдела. Все ее счета были закрыты, а допуски и разрешения отозваны. Оставался отчет по Кейптауну. Пако Эсторио, виртуальный сотрудник, которого она создала 4 года назад и потихоньку протащила через несколько отделений от курьера до помощника менеджера службы доставки, 6 дней назад ушел в очередной отпуск и отдыхал где-то возле Акапулько. До Пако пока никто не добрался. «Теперь ты сама по себе», — сказала ей Нора 2 дня назад. Так и получилось. Теперь она сама по себе. С кучей проблем, убийцами на хвосте, которых послала собственная мать, и без привычной защиты. «Ты о Веласкесе говоришь?» — прямо спросила девушка у Эфраима. «Из-за него у меня проблемы?» Тот кивнул, выскребая лапшу со дна миски. «Можешь с ним связаться?» На парня было больно смотреть. Он покраснел и чуть ли не зажал руками рот. «Эф, послушай, мне не важно, как ты до него доберешься, но мне нужен этот ублюдок. В куртке 400 000 пластиком. Они еще 20 дней действительны. Перекинь на счет. Свяжись с ним и скажи, что я хочу его нанять. Я отдам все и не буду торговаться. Найму его, чтобы он нашел Светлану Крамер, так и передай. Не согласится? Пусть идет в задницу. Как-нибудь прорвемся. Но ты попробуй». Павел лежал на палубе, раскинув руки в стороны, и смотрел на Сол. Местное светило жарило так, что пластик готов был загореться. Деревянный декинг приятно нагрелся, Мак отлично провел и четверг, и пятницу, запаса продуктов хватало, чтобы компания из 4 человек не вылезала на берег как минимум месяц. Дожди шли редко, матрасы в каютах были выше всяких похвал. И главное, почти никого вокруг. Он отошел от берега на 30 километров, так что стал виден остров мечты, на котором Веласкес провел часть своего детства и расслабился. За эти 2 дня произошли всего 3 события, которые почти вырвали его из одиночества. В пятницу рано утром в коттедже появилась Клэр Биркин, врач клиники Святой Марии. Она поиграла с Моной, проверила, как та себя чувствует, накормила обедом, засунула девочку обратно в цилиндр, послала камере в гостиной воздушный поцелуй и в полдень уехала. Точно так же, как и в каждую первую и третью пятницу каждого месяца, начиная с февраля. Люцифер все это время прятался и на глаза женщине не показывался. Кот превосходно отличал тех, кто действительно носил блокиратор, от тех, кто делал это для вида. Вторых он откровенно боялся и ненавидел. Павел был исключением. В тот же день, ближе к вечеру, к яхте подъехал на гидроцикле Эфраим Геллер, человек Нины. Привез чип, на который поместил отданный Корсом ключ доступа. На предложение Павла попробовать зайти в сеть Тайли Энтерпрайз он ничего не ответил, запрыгнул на водный мотоцикл и удрал. Но Эфраим вообще был парнем со странностями. Нина Фернандес к этому давно привыкла, относилась с пониманием и того же требовала от других. А раз так, то и с просьбой этой надо было обращаться к ней. Веласкес отложил это дело на следующую неделю. А сегодня, рано утром, Сол только-только показался над горизонтом, он вышел на палубу, и в этот момент мимо проплывал полицейский катер. Офицер вежливо спросил, все ли в порядке, и что Павел делает на одном месте столько времени. Веласкес показал копию лицензии, отшутился, вручил ему бутылку спиртного и 3 сэндвича, по одному на каждого патрульного. И они расстались на мажорной ноте. Тримаран появился утром, примерно в начале 2-й трети. Небольшой, 6 метров в длину, с 2 открытыми площадками и катером посередке. На левой площадке сидела девушка в бикини, а за рулем катера — пожилой мужчина в белой морской фуражке и с голым торсом. «Эй, на яхте!» — мужчина приподнялся, в его руке была зажата бутылка. «Подаю сигнал бедствия!» И в подтверждение он сделал 3 быстрых глотка, 3 долгих и снова 3 быстрых. Павел улыбнулся, Девушка прыснула. Она была хорошенькой и очень молодой, даже слегка по-детски угловатой, с ямочками на щеках и гладко зачесанными назад русыми волосами. «Спасательная команда на месте!» — Веласкес помахал рукой. «Выручай!» — мужчина поболтал спиртное в бутылке, допил. «У меня дела в Хейвене. Это приют вон на том острове. Я прицеплю тебе катамаран, ладно? Буквально на час-полтора кое-что отремонтирую и вернусь. Обещаю, Лулу тебе не помешает. Так, крошка? Я Ян Стоцкий, а это Лулу. Она смирная и не кусается». Девушка ойкнула, переползая на корпус. Павел кивнул. Ян нажал на рычаг, площадки тримарана пошли вверх, а когда катер ушел чуть вперед, сцепились обратно. От правого корпуса выстрелил трос, цепляясь за корму яхты с простым магнитным фиксатором. Такой сбросить при необходимости было несложно. «Разрешите удалиться, адмирал!» Стоцкий выпрямился, отдавая честь, и умчался к острову мечты, провожаемой дорожкой из белых буранчиков и треугольным плавником акулы. Лилу разлеглась в шезлонге на площадке катамарана. Павел принес ей термоконтейнер с лимонадом и мороженым. «Надолго уплыл твой приятель?» — спросил он. «Яник!» — девушка отколупнула деревянной ложечкой кусок от ванильного шарика. «Так я его зову. Ему лет 100, наверное. Богатый сукин сын. Эй, ты думаешь, я с ним сплю за деньги? Я что, шлюха, по-твоему?» Веласкес пожал плечами. Он разговор-то завел из вежливости. «Конечно нет», — сказал он. «У вас все по любви». «Мне уже есть 16, могу делать, что хочу», — заявила Лулу. «У тебя большая яхта. Ты один здесь плаваешь?» «Да». «А ты симпатичный», — девушка облизнула губы. «Чем занимаешься?» «Я ученый. Изучаю акул и других рыб. Снимаю на камеры». Мак показал на выступы, на рубке и корпусе. Пайчи и паяры, они на старой земле плавали только в реках, а здесь и к соленой воде приспособились. Ты знаешь, что у пайчи есть зубы даже на языке? Нет, но это очень интересно. По лицу Лулу было видно, что ей стало скучно. Значит, это не твоя яхта? Нет. Ага. Девушка потеряла к Веласкесу интерес. Она поскребла ложечкой по донышку пустого стаканчика из-под мороженого, выкинула его в воду, прикрыла глаза и оперлась на локти, подставляя тело под лучи сола. Павел не стал ей мешать, ушел обратно к себе. Система наблюдения вела катер Стоцкого до самого острова, и сейчас он стоял, покачиваясь на волнах возле причала. Самого Яника в нем не было. Веласкес поставил камеры, наблюдающие за катером и катамараном, на постоянную трансляцию, и спустился вниз, в каюту. В просьбе присмотреть за девушкой не было ничего странного. В море случалось всякое, и отпугиватели ломались, и акула могла протаранить небольшое судно, а вдали от берега падение в воду без защитного костюма означало почти неминуемую смерть. Павлу показалось, что Лулу вела себя совершенно естественно, но с уверенностью он сказать этого не мог. Веласкес подумал и перевел еще одну камеру на высокую скалу в южной части острова Мечты. В длину остров был почти 7 километров. Гостевой причал, куда поставил свой катер Яник, находился в центре, 2 километра до скалы, а потом еще 800 ступеней по лестнице до первого уступа, 1400 до второго и 150 метров по вертикали до третьего. Дальше никто не поднимался. Каменная стрела уходила ввысь на 3,5 километра. На самой вершине, среди периодически тающего ледника, стоял ретранслятор Департамента безопасности Параизу. Дети, живущие в приюте, периодически лазили на второй ярус, с которого начиналась канатная дорога к ретранслятору. Мак, когда был еще ребенком, добирался до больших роликов, поддерживающих канат, за 25 минут. Плюс 5 минут на катере, 20 минут до лестницы быстрым шагом, чтобы не привлекать к себе внимания. Минус большие шаги взрослого человека. Итого выходило от получаса до 50 минут. «С этой жизнью я окончательно становлюсь параноиком». Павел посмотрел на таймер. Катер уплыл на остров 25 минут назад. Парень откинулся на спинку кресла, надвинул очки на переносицу, сложил руки на животе. Девушка лежала на палубе катамарана плашмя, раскинув руки в стороны и закрыв глаза. Большие баллоны корпуса были осажены в воду ровно настолько, насколько вниз давили их вес и вес пассажира. Значит, внутри других людей не было. Веласкес улыбнулся, излишняя подозрительность показалась ему смешной. И почти сразу между первым и вторым ярусом камера засекла человека, бодро поднимающегося вверх. 5 километров — пустяки для оптических приборов. Лицо Яника Стоцкого было вполне различимо, так же, как и чехол за его спиной. Лулу продолжала неподвижно лежать, греясь в лучах сола. Она перевернулась на живот, повернула голову на бок и чуть слышно посапывала. Наконец Стоцкий добрался до второго яруса, скинул чехол и подошел к будке рядом с роликами подъемника. На таком расстоянии детальное изображение передавалось с небольшой задержкой. Камере приходилось дорисовывать картинку из-за покачивания на волнах. Павел ожидал, что из чехла появится винтовка, но Яник достал инженерную насадку на руку, пристегнул к плечу и начал что-то ковырять в механизме. Копался он в нем 5 минут, а потом открыл будку. На памяти Веласкеса 15 лет назад в ней хранились запчасти для ретранслятора. Эфраим заехал на своем пикапе на территорию порта Ньюпорта и остановился на стоянке. Внутренняя сеть порта давала массу информации, от зарегистрированных кораблей и лодок до меню в закусочных на территории. Инженер заказал себе сэндвич, арендовал гидроцикл и проверил, где находится яхта Веласкеса. Судя по данным радара, Павел так и болтался возле острова Мечты, в 30 километрах от берега. Предстоящий разговор Эфу не нравился, он очень не любил что-то менять. Нина ясно дала понять, что он должен выбрать, на чью сторону встать, и здесь он будет в одной команде с Филиппой, а значит, дорога обратно ему заказана. Он, не торопясь, съел сэндвич, хотел заказать еще один, но выругался на самого себя за малодушие. Гидроцикл уже стоял на стапеле, и стоило магу-инженеру усесться в седло, покатился вниз, к волнам. Эфраим решительно нажал на гашетку, водометы загудели, вода позади забурлила, скорость быстро дошла до 100. Яхта покачивалась на волнах прямо по курсу, когда до нее оставалось чуть больше километра. Эф заметил прицепленный к ней катамаран. Значит, у Веласкеса были гости. Какие именно, он тоже увидел. Девушка в намеке на купальник перепрыгнула с корпуса на палубу, прошлепала по доскам босыми ногами, остановилась у рубки, нагнулась, что-то выглядывая, и скрылась внизу. Эфраим сбросил скорость и закачался на волнах. Он оказался перед дилеммой. С одной стороны, есть отличный повод повернуть назад и не мешать Веласкесу развлекаться, а потом нарваться на скандал с Филиппой, а с другой — поговорить все равно придется, рано или поздно. Лулу пошевелилась, словно раздумывая, просыпаться ей или нет, потянулась, села на палубе. Естественное поведение человека, только что разлепившего глаза. Потом встала, помахала рукой одной из камер. «Эй, на борту! Капитан!» Не дождавшись ответа, девушка включила лебедку, подтягивая катамаран вплотную к корме. Черт, только ее здесь не хватало. Веласкес снял очки, нацепил на палец инжектор и вышел в коридор. На экране каюты появилось изображение с камеры. Эфраим подплыл к яхте на километр, но Павел его не увидел. «Эй, спускайся сюда!» Лулу сбежала вниз, остановилась возле двери в каюту. «Ого!» — сказала она. «Тут так красиво! Такая большая кровать! Ты точно простой ихтиозавр?» «Ихтиолог!» — поправил ее Павел. «Да. Что случилось?» «Мне скучно. Лимонад кончился, и у тебя есть гидроцикл. Давай покатаемся. А еще я проголодалась, хотела взять сэндвич с индейкой или протеиновый батончик, а рубка закрыта». «Может, посидим здесь?» «Нет», — капризно протянула девушка. «Я хочу наверх, на свет. Тут уныло, как в подземелье. Веласкес улыбнулся девушке, та стояла чуть боком, покачиваясь и пританцовывая, маг хлопнул ее по заднице. Нейропаралитик мгновенно проник под кожу, попал в кровь. Лулу игриво взвизгнула и тут же резко обмякла. В стекле будки, стоящей на скале в 5 километрах отсюда, появилось отверстие, едва заметное с такого расстояния. Ян смотрел через визоры на пустую палубу, потом перевел перекрестие прицела на гидроцикл. К клиенту пожаловали гости, и они могли помешать. Стрелку заплатили за одну жертву, но он относился к своей работе очень серьезно и всегда подчищал за собой хвосты. Так как его учили сначала в школе снайперов, а потом в одном секретном подразделении сил обороны. Процессор в очках учел и покачивание гидроцикла, и ветер, который сносил его к северу, но снайпер был в этой связке главным. Он чувствовал, когда надо нажать на спусковой триггер и как скорректировать прицел. Винтовка загудела и выплюнула пулю с начальной скоростью в 5 км в секунду. До цели она долетела через 3, сбросив скорость в 2,5 раза, и попала в ключицу. Эфраим в последнее мгновение вцепился в рукоятку и поэтому удержался.